О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести в возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего. Однако господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность.